Глава 33. XVIII век начинался для России неспокойно. Долгая Северная война со свеями в Прибалтике шла с переменным успехом. Примечание. Со шведами. Конец примечания. Но взятие русскими Нотебурга и Дерпта, Риги и Пярну, Ревеля и Выборга, строительство Петербурга и Кронштадта в устье Невы, Полтавская битва, а следом присоединение Лифляндии и Финляндии, все это укрепляло позиции России в Европе. Правда, унизительное поражение на реке Прут от турков прервало череду блестящих побед. Пришлось пожертвовать Азовом, Таганрогом и Азовским флотом, 15-летними трудами на благо Отечества. Петр I плакал, когда направлял Федору Апраксину, губернатору Азова, указ об уничтожении флота и крепостей. У Приазовья и южном направлении пришлось забыть на долгие годы. Политическая обстановка в Европе была переменчива, как весенняя погода. Союзники Петра, польские и прусские короли, не слишком доверяли русскому царю. И на то имелись основания. Имперские аппетиты Петра росли день ото дня. В те времена, когда русская армия закалялась в боях со шведами, англичане и французы раздирали на части сказочно богатую Индию, успев поделить на троих с Голландией наследие Испании. Но и эти давние хищники уже с опаской поглядывали в сторону России. Амбиции Петра простирали все дальше и все шире и грозили европейским державам не просто ослаблением позиции мировой политики. Россия того и гляди могла прибрать к рукам большую часть колоний, чьи несметные богатства питали могущество огромных империй. Петр однозначно не собирался оставаться в стране при новом разделе мирового влияния. Вслед за вторжением в Персию, борьбой за Каспий, присоединением Камчатки, он намеревался основать русские поселения в Америке, побороться за Мадагаскар и уже приказал Берингу разведать путь в Индию через Ледовитый океан. Но внутренние смуты и восстания, мятежи, расколы, раздоры и несогласия ослабляли российскую державу, мешали Петру в осуществлении его тщеславных намерений. Пожары Суховея пустошали. Моровые поветрия, голод и жестокость правителей не щадили народ. Но он был молод и неистребим, как трава. Самые отчаянные и самые стойкие шли все дальше и дальше через Урал на восток, кто с мечом, а кто и с крестом. Через сопротивление туземцев, через пот и кровь осваивали новые пространства. Постепенно, год за годом, шаг за шагом, где пешком, а где верхом, на плотах, волоком, до бичевой добирались лихие русские люди до Ангары и Витима, Байкала и Амура, до ледяных северных широт и необъятных просторов Тихого океана. Строили деревянные крепости и оседали в них. Но не успевали потемнеть бревна в новом остроге, как валил уже отовсюду народ и честной, и беглый. Возникал, расширялся вокруг крепости посад, лепились к нему ремесленные слободы. Глядишь, через десяток лет зашумел среди тайги, закипел жизнью молодой город. Медленно, но верно прирастала Российская империя сибирскими землями. Волость за волостью, уезд за уездом, а вскоре целые губернии образовались, по территории больше, чем иное государство в Старой Европе. Мирон Бекешев стоял на речном обрыве и наблюдал за бурлившей на причане жизнью. С торговых судов, что, минуя грозные пороги, прибыли с севера, выгружали товары. Босоногие, в грязном рванье, отметчики и бродяги, нанятые купцами, сгибаясь под тяжестью мешков и тюков, бежали по шатким сходням, выкатывали бочки, выводили скот и лошадей. За спиной князя возвышались стены Абасукского острога. 5 лет минуло с тех пор, как закончилось его строительство, и жизнь в нем кипела не хуже и не лучше, чем в других сибирских городках. За бревенчатым частоколом, приноравливаясь к лютым морозам и палящей жаре, по мере сил обустраивались и жили служилые по отечеству дети боярские. Жили, справляя казенную повинность, заготавливали лес и гоняли его плотами в Краснокаменск, сплавляли хлеб в Енисейск на ярмарке. Затинщики и стрельцы, рейтары и драгуны, толмачи и крещенные татары — не забывая при этом о ратной службе. Кто-то из служивых по своей воле в Сибирь пришел, кто-то по указу, а кого-то по прибору силком пригнали. Жили и кормились от людской щедрости и неграмотности, подьячие, песцы, от жадности и глупости, целовальники и шинкари. Жили прежде разбойные людишки, убойники, тати да конокрады, с ноздрями рваными да пороховыми клеймами. Доживали свой век в темницах монахи, покаянные и прочие лишенники. Жили осужденники, Литва, ляхи да прочие немеччина. Одних за смуту и речи крамольные сослали, других во время войн пленили. Жили казаки белопоместные, свободны от посадского и крестьянского тягла. Несли службу суровую на сторожевых постах, в тайге да по горным перевалам. Казаки же, что пришли на царскую службу еще до начала смутных времен, в Сибири чести своей и усердия не теряли. И с тем же рвением, как когда-то вредили туркам и крымским татарам, стояли на форпостах и заимках, на мунгальских сакмах и перелазах, не позволяя иной птице перелететь, юркой мыши пересечь дальние рубежи российской державы. Спокойнее стало в сибирских землях, но осторожность никогда не мешала. Жили себе не в убыток купцы хлебные, рыбные, соляные, всякие иные. Строили лабазы, амбары, возводили пятистенные избы, открывали лавки суконные, бакалейные, мясные. Вскоре и купище на посаде зашумело, замельтешило, засуетилось, огласилось звонкими криками зазывал и воплями торговцев. Росли вокруг острога слободы, ямщицкие, оружейные, ремесленные, мастерового и торгового люда. Обрастал посад крепкими избами, а на окраинах лепились хибары бугровщиков, лесомык и бродников, чья жизнь перекати поле. Жил, пропивая последнюю тряпку, заживо гнил от скорбута и дурных болезней всякий гулевой народ, бобыли, бездомки, отметчики. Примечание. Скорбут — это цинга. Конец примечания. Жили насельники в недавно отстроенном монастыре, молили о спасении души своей и всякого, кто осенял лоб крестом. Жили, скрываясь от властей по таежным дебрям и проклиная царя Антихриста, блюстители старой веры, раскольники. Там, в глухих деревнях, мужики бороды не брили, желто-красные лоскутья на зипуны не нашивали, бабы прятали волосы под платками, а пашни не признавали и про рогатые шапки не ведали. Примечание. А пашни. Старинная женская верхняя, чаще летняя одежда, долгополый кафтан с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и престижным меховым воротником. Рогатые шапки. При Петре I раскольникам было разрешено открыто жить в селениях и городах, при этом они должны были носить особого рода платья, мужчины крашеную однорядку и сермяжный зипун. С козырем красного сукна, женщины, опашни и шапки с рогами. Конец примечания. Жили казенные крестьяне с семьями в своих дворах, пахали землю, сеяли рожь, овес, пшеницу. А приходило время, жали серпами, молотили, засыпали зерно в амбары или везли на мельницы, где мешки наполнялись мукой нового урожая, а после витал над поселениями запах свежеиспеченного хлеба. Жили народцы в окрестных становищах, а с весны по осень кочевали на пастбище, на горные луга, покрытые сочной пахучей травой. Кормили окрестных духов, угождали им и благодарили, если те не причиняли зла. Поклонялись своим богам, но кое-кто уже осенял себя крестом перед иконами. Жили богобоязненно и греховно, по поговорке «Бог высоко, царь далеко». Воеводы и приказчики государеву службу несли, но и себя не забывали. Попы в храмах за всех молились, а мужики спины гнули на пашнях, гоньбенщицкой да соляных промыслах. Жили тяжко, но весело. Зимой людишки посадские стенка на стенку хаживали, так что ребра трещали, носы в кровь разбивали. Бабы с ледяных горок катались, блины пекли, детей в муках рожали. А по праздникам шла по кругу винная чара и летала над бескрайними снежными просторами разудалая песня. Без малого 3 года прошло, как князь Бекешев указом Петра поставлен был управлять Краснокаменском. Как величайшую драгоценность хранил Мирон письмо царя, где каждое слово помнил наизусть. «Не кланяйся, братец, я тебе от Бога приставник, а должность моя — смотреть того, чтобы недостойному места не дать, а у недостойного не отнять», — писал Петр. «Коли будешь хорош, то не мне, а более себе отечество добро сделаешь. А буди худ, так я тебе истец, ибо Бог от меня за всех вас требует, чтобы злому и глупому не дать вред делать. Служи верой и правдой, Бог, а по нему и я, не оставим тебя». А еще государь строго-настрого приказывал: «Прямою своею службою и родением в Краснокаменском остроге во всяком сборе учините перед прежним окладом прибыль, а не убыль, и во всем государевы дела делайте вправду, и к служилым, и к ясашным людям призор, и строение держайте с великим родением, неоплошно, безо всякой корысти». Вот Мирон Бекешев и служил, по мере сил, не корысти ради и не жалея живота своего. Краснокаменский городок, хотя и числился за Тобольской губернией, но еще в 1676 году сибирский приказ закрепил за ним все земли по Енисею и правобережью вплоть до Забайкалья. Так что хлопот по сбору ясака с тамошних народцев, увеличению государевой пашни, борьбе с недородами, обустройство и охране новых земель, поездок для знакомства с огромной территорией, бытом ее насельников, русских и туземцев, прибавилось неимоверно. Начался новый воевода. Бороться с мздоимством, с разбоями на сибирских дорогах, с нечистыми на руку приказчиками, с целовальниками, с ушлыми корчмарями и прочими контрабандистами, что тоже отнимало немало сил. Но все его старания искоренить зло пока были тщетны, зато появилось много недоброжелателей, как тайных, так и явных. Тяжелая воеводская служба, непривычные на первых порах заботы, изматывали до изнеможения, помогали отбросить печальные мысли в дневное время. Но по ночам Айдына приходила к нему во снах мучительных и беспокойных. Мирон метался, точно в бреду, кричал, часто просыпался. Подолгу сидел на постели и, уставившись в темноту, мычал тоскливо от бессилия, от невозможности что-либо изменить. Но чаще ругался, да так, что вскакивал Никишка, спавший подле порога, и тревожно прислушивался к тому, что происходило за воеводскими дверями. Черкас был единственным человеком, который знал, что за тоска точит Мирона, отчего он сам не свой поутру. В плохом расположении духа князь мог и в ухо дать за провинность и недогляд, поэтому Никишка из кожи вон лез, чтобы привести его в хорошее расположение духа. После побега из плена Никишка не отходил от Мирона ни на шаг, опекал, заботился, охранял и попутно своей выгоды не упускал. Многие служивые и торговые люди искали дружбы с ним, поили вином, подносили подарки, чтобы помог, подсуетился, вовремя подсказал Мирону, в чью пользу решать тяжбу, отсрочить наказание или снизить оброк. Конечно, Мирон догадывался о проделках Никишки, но тот особо не злоупотреблял его доверием, просьбами докучал редко, и князя это вполне устраивало. Тем более Захарка за чередой ратных и прочих дел окончательно забыл о бывшем хозяине. После того, как джунгары увели кыргызов в дальние семиречья, военной печали в южных степях поубавилось. Казаки, правда, устраивали вылазки в тунгусские да якутские земли, брали ясак с тамошних инородцев, случались нередко и стычки. Тунгусы, якуты, лесные люди были не менее воинственны, чем кыргызы. Немало казаков погибло от самострелов, поставленных на тайных тропах, ведущих к стойбищам. А кто-то и в съемной драке пострадал при захвате заложников, аманатов или языков, потому как без помощи местных проводников передвигаться в незнакомых землях было не просто тяжело, но и опасно. Примечание. Съемная драка значит рукопашный бой. Конец примечания. И тут лук и стрелы оказались надежнее пистолей и карабинов, которые просто не успевали перезарядить во время скоротечного боя. Ну, правда, иногда их использовали как дубинки, но и это не спасало от лютой смерти. А вот при недавнем нападении на иркутский форпост служивым очень повезло. С десятка два мунгалов, вооруженных боевыми топорами и кинжалами, подкрались тайными тропами и неожиданно набросились. Те едва схватились за пищали, но выстрелить не сумели, мунгалы навалились кучей. Хорошо, вовремя подоспели на помощь буряты-проводники. Изрешетили врагов стрелами, иначе русских вырезали бы всех до одного. В одной из подобных схваток стрела перебила сухожилие на ноге, и Захарка охромел. Но быстро и удачно женился на толстощекой купеческой дочери, заматерел, остепенился, а вскоре перебрался в Томск, где у тестя была своя торговля кожами и соляной промысел. А Никишке, видно, настолько пересытился прежней жизнью, полной невзгод и опасных приключений, что принял за великое благо предложение Мирона остаться при нем казаком для поручений. И теперь с готовностью бросался выполнять любой приказ или распоряжение князя. Текла жизнь, как река, с каждым годом становясь шире и полноводнее, вбирая в себя будто притоки копившийся опыт. Гремела и бурлила на перекатах, пробивала русло среди гор, закручивая водовороты, дробя скалы и разбивая в песок камни. Мысли об Айдыне были всего лишь струйкой в бурном потоке. Но даже вся мощь реки не могла заставить Мирона свернуть с давно намеченного курса. И все же, став воеводой, он немедленно снарядил лазутчиков в земли Чаадарского улуса. Но однажды ранним утром служивые обнаружили вблизи острога большой берестяной короб, подвешенный на ветвях огромного кедра, а в нем голодных, оборванных, связанных по рукам и ногам бедолаг, которых еще на дальних подступах обнаружили и схватили воины Айдына. Мирон втайне обрадовался. Значит, жива кыргызская княжна, не уничтожили ее род джунгары. Наверняка не простила ему побег, но и добро не забыла, иначе лазутчики просто исчезли бы в тайге, навсегда и бесследно. Здравый смысл подсказывал, что Айдыне на самом деле просто невыгодно ссориться с русскими, но и допускать их в свои земли она не хотела. Тем не менее, князь надеялся, что встреча их непременно состоится. И в скором времени, потому что новый налет джунгарских воинов ей уже не выдержит. Недавно ему исполнилось 30 лет. Не так уж и молод был князь, но успел всякое повидать, много испытать, немало узнать и сделать. За его спиной остались казачья служба, встреча с Петром в Воронеже, война с турками и взятие Азова, скитание по Европе, а после потери родных в пыточных подвалах Преображенского приказа и годы беспрерывного труда и сражений в Сибири. Казалось, его уже ничем не удивишь и не поразишь, но, сойдя в августовский теплый день на каменистый берег Абасуга, он почувствовал вдруг неописуемую радость, как при встрече с любимой. И не мудрено, это был первый острог, который он строил собственными руками. Здесь он встретил любовь, и здесь жили и служили верные боевые товарищи. Долгие годы Мирон не имел собственного дома, а малая родина осталась далеко и была недосягаема, как облака в небе. А без родных корней жизненные ветра носят человека, как перекати поле. Оттого и прикипел он к Абасугскому острогу всем сердцем, потому и рвалась сюда его душа. Правда, здравый смысл подсказывал, что посещение острога лишь усугубит неприятные воспоминания, но что значит здравый смысл, когда твоими поступками командует любовь? За 3 года службы Краснокаменск так и не стал для князя долгожданным и милым пристанищем. Там было крайне сложно и трудно развернуться, многие начинания тонули в разгильдяйстве и лени подчиненных, привычно относивших выполнение указов и распоряжения воевода на завтра, после праздников, на потом. А ежели что и выполнялось, то спустя рукава, через пень-колоду, а то и после дождичка в четверг. Да и личная жизнь не задалась. Вскоре после расставания с Айдыной он был назначен воеводой и с головой окунулся в службу, так что для местных девиц на выданье казался завидным, но бесперспективным кандидатом в женихи. И хотя, как все люди, нуждался в семейном тепле и покое, женитьбы голову не забивал, а из Краснокаменска рвался прочь при всякой возможности. Здесь, на Абасуге, Мирон ощущал не только простор и волю, но и небывалое счастье от общества близких по духу людей. Всего 2 суток прошло, как князь нагрянул в острог. Проверить, как Бауэр дела вершит, да и воздухом особенным подышать, старых друзей повидать. Петра Новгородца, Андрея Вражного. Даже встреча с распопом Фролкой его обрадовала. Одной из первых по приезде в острог встретилась ему Олена. Подтолкнув подолы юбок, мыла она полы в избе. Мигом узнал. поджал сердито губы, словно Мирон был виновен во всех ее бедах-злосчастьях. Тут сынишка подбежал, резвый, черноголовый, и что-то затараторил, быстро-быстро, размахивая руками, притоптывая от нетерпения босыми ногами. Но Олена прикрикнула на него, замахнулась мокрой тряпкой. Парнишка, вылитый тайнах, тотчас спрятался за спину матери, но то и дело выглядывало из обильных складок верхней юбки озорное любопытное личико. Таращились на чужака круглые глаза смородинки. На вопросы о житье-бытье Олена отвечала уклончиво, смотрела из-под лобья. И Мирон убедился, что прошлые обиды и смерть жениха она до сих пор не простила, и как ни крути, разговора не получится. Но, вспомнив Олену, он тотчас подумал об Айдыне. Здесь в остроге все напоминало о ней. Даже спать его положили в той самой светлице, где он впервые обнял и поцеловал юную кыргызку, где они трепетно и нежно любили друг друга. Мирон перевел дыхание. Только он один во всем виноват. А тоска и ночные страдания и возмездие за то, что затянул в этот омут Айдыну, безоглядно, безответственно, не представляя, сколько горя в дальнейшем принесет им эта любовь. Князь злой в полный голос выругался. Годы сибирской жизни научили, дабы избавиться от нечисти и скверных дум, пошли их по матушке. Помогло и на этот раз. Рассудок мигом вернулся к делам казенным, мытным и торговым. 6 лет назад, по прибытии в Сибирь, Мирон разбирался в них слабо, но быстро науку освоил. О сборе ясака в Краснокаменске не забывали днем и ночью, вели строгий учет, мягкой рухляди, особли особенно. Налоги собирали исправно, не мытьем, так катаньем. Кто платить не хотел, выбивали силы, поэтому из купцов десятину исправно брали, и с ремесленников, кузнецов, да срамятников, да оружейников, да гончаров, смотря по торгам и промыслам. Городовую чрезвычайную деньгу получали. С рыбацкой слободы шла в казну гривна, а с кабаков и шинков катилась денежка питейная. С торговых судов, приставших к причалу, взимался алтын побережный. А басукские и сторожевые остроги не отставали. Казаки и безопасность границ блюли, и ясак большей частью приносили вовремя. А сторожевые заимки и форпосты постепенно обрастали казачьими поселениями. Засеивались поля, колосилась пшеница, тучные стада паслись у подножий сопок, а по склонам разбрелись многие отары овец. Звонко ржали в табунах кобылицы, призывая жеребят, сходились в схватках жеребцы. Жизнь в степи текла по вечным законам. Только другие люди пришли в эти земли со своими обычаями, верой, укладом. Совсем мало юрт осталось в исконной кыргызской землице. Но мир и спокойствие вернулись сюда навсегда. И уже рождались и подрастали дети, не ведавшие, что такое войны, не знавшие страшного слова джунгар. А сибирская деньга бежала рекой, переливаясь из кулака в кулак, из сумы в суму, с Катуньей, Чулымы, Леной, Тунгуски, Енисей, Ангары в одном направлении — на запад, в Россию, в государеву казну. Сколько сквозь дыры просачивалось и оседало в кошелях дьяков, мытарей, корчемной стражи, воевод и царских вельмож и вовсе неведомо. Не зря пословица в народе гуляла — украдешь на грош, раздавят как вошь. Украдешь 100 тысяч, не велят и высечь. Начиная с осени по весну, пока лед держался на реках, от дыма к дыму и от села к селу, от всех сибирских городов и деревень в Москву и затем в Новый Град, Петров, Санкт-Петербург везли купеческие поезда, воск и сало, соленую рыбу, мед и мороженую ягоду, софьяны, воловьи кожи, ревень, соль и всякую всячину. Везли мягкую рухлядь, тайно и явно, обратно табак и вина фряжские, персидские хивинские ковры, шали из кашемира, бухарские тонкие сукна, шелка, бархаты. Не все возвращались домой живыми. Замерзали в снегах, погибали от голода и цинги, и дубинок, и топоров разбойников, волчьих зубов. Мешали крепко сибирской торговле азиатские купцы, бухарские да китайские. Товары у них и прочие были и надежнее, красивее. Сибиряки и русские инородцы наперебой скупали у них ткани, ковры, посуду, но торговля шла в ущерб казне. Китайцы испокон века налоги не платили, а бухарцы, пробираясь по тайным обходным тропам, оставляли с носом таможенные заставы и корчемных объездчиков. У корчемников скрытно, без оплаты акцизов, проносивших вино, пиво, табак, соль, повсюду были свои люди, которые предупреждали о казачьих засадах. Но самое главное, вся эта жадная до наживы орда требовала за свои товары меха. Вопреки угрозам и указам царя, тайная торговля мягкой рухлядью процветала. И сколько ее уходило мимо казны, то никому не ведомо. Но зато сибиряки носили белье из азиатской бязи, а по праздникам наряжались в шелковые рубахи и платья из китайской ткани. И платки женские, и ризы священников шили из китайской голи. Китайской же тушью писали на бухарской бумаге подьячие писари в съезжих избах. Ею строчились челобитные жалобы, злые наветы и прочие ябеды. Чертились планы острогов и рисовались карты сибирских земель. И все-таки, несмотря на контрабанду и воровство, в казну из Сибири поступало ясачной пушнины почти на 1 000 000 рублей. Мягкая рухлядь, добытая трудом таежного охотника, создавала богатство русского двора. За ее счет испокон века покупали заморские яства и вина для трапез, разноцветные кафтаны и платья, в которых знать щеголяла при дворе. Копившиеся в казне груды золота и серебра приобретались за меха в Европе и Бухаре и приводили в изумление иностранцев. Соболями и лисицами издавна платили цари монахам и попам за молитвы о здравии своем и об упокоении предков, за воинские победы, верность слуг и покорность холопов. Той же казной российская власть издавна привечала как византийских, так и греческих мудрецов, чтобы усерднее ратовали против всяких уклонений от православия. Петр Алексеевич задумал построить новую Россию, но потребовалось и того больше золота и серебра, чтобы чеканить деньги на содержание регулярной армии, строительство кораблей и заводов, возведение новой столицы в Чухонских болотах. И снова текла мягкая рухлядь за границу рекой. Пока полноводной рекой, но истощалась сибирская тайга. Кочевал соболь все дальше на восток, и уже рыскали по горам, по долам опытные рудознатцы и ушлые старатели. Искали золото, серебро, железо и медь, ибо понимал Петр, что без собственных запасов невозможно построить могущественную империю и противостоять Европе в борьбе за мировое влияние.